Глава 28. Я прижалась к стене. Фамильяр испуганно спряталась под платьем. Пыталась осмыслить то, что мама сейчас сказала. И я сожалела, что так мало знаю о черных фениксах. Вернее, знаю только классификацию из учебника. Все. Сползла по стене, ноги не держали. Меня бил страх и подступающая истерика. Если маму погубил дар, то мне это тоже грозит? А что же делать? Потом взяла себя в руки и задумалась. Сделать еще один переход через время пока нельзя. Надо набраться сил, пополнить резерв и накопители. Лучшее место отсидеться – это монастырь. Там есть приют для женщин. 1-2 дня ничего не решат. Зато я смогу, возможно, воззвать к богине или просто собраться с мыслями и принять какое-либо решение. Встала и, подхватив Феникса на руки, спрятала его под плащом. Нечего привлекать к себе внимание. Не хватало еще нарваться на охотников за магическими редкостями. Те не пожалеют сил и меня. Добравшись до храма, вошла внутрь. И, пройдя через боковую дверь, вышла во внутренний двор. Там было небольшое здание, приют для женщин, девушек, у которых случилась беда. Подойдя к одной из монахинь, попросилась приютить меня. «Конечно. Иди найди себе койку. Отдыхай». Она участливо заглянула в глаза. «Тебе нужна помощь лекаря? Ты носишь дитя?» «Нет, благодарю». Склонила я голову и поспешила в самый дальний угол. Там стояли кровати, отделенные друг от друга перегородкой. «Утренняя молитва через час. Ты услышишь звон колокола. После молитвы подойдешь к пристройке, тебе дадут еды». Донеслось мне вслед. «Есть точно не хотела, а вот на молитву я схожу». Найдя самую дальнюю койку и, судя по всему, рядом пустую, я села на нее и задумалась. Потом, подумав, легла, бережно прижимая к себе птицу. Та, словно понимая, что надо таиться, тихо лежала у меня в руках. Мне казалось, я даже задремала и проснулась только от звона колокола, приглашающего к молитве. Сил явно прибавилось. Видимо, резерв в святом месте пополняется быстрее. Встав, пошла в храм. Женщин было много, и я зашла за одну из колонн и, прикрыв глаза, начала молиться. Просто просить просветления и принятия правильного решения. Тессарион. Едва Лорейна исчезла, на меня накатила тоска потери. Рядом звякнул вестник от родных. Взяв его в руки, я тут же открыл переход домой. Меня срочно призывали в семью. Сын. Мама, едва открылся портал, подскочила ко мне. Тессарион. «Боги снова мне дают подсказки». «Что? Что я должен сделать?» Я схватил ее за хрупкие плечи, заглянул в глаза, наполненные страхом. «Страхом за меня. Зайди в свою пещеру, будь там. Помни, прими как данность все, что случится. Прошлое и будущее перемешается. Не отрицай очевидного». Ее трясло. «Сейчас?» Я замер. «Да, иди». И я не понимаю, что это значит, но просто слушай душой, сердцем. Она почти рыдала. Благодарю. Прижал ее к себе и снова ушел порталом в свою пещеру. Первое время я, ожидая непонятно чего, просто ходил по апартаментам. Потом сел в кресло. Не сводя взгляда с часов, словно пытался разгадать их тайну. Тайна явно была. Вид маятника под циферблатом меня заворожил, заставляя погрузиться в какое-то забытье. Я стоял над кроватью спящей Лорейны, только что попавшей в мою пещеру непонятным образом. Слегка усыпив ее, вернулся к себе, недоумевая, как она прошла защиту. В своей смешной сорочке она была так мила и обворожительна, что я уже почти жалел, что отказался от предложенного. Дойдя до своей спальни, замер. Этот нежный аромат, ее запах, который ни с чем не перепутать. Он был здесь. Но ведь она не дошла сюда. «Спит?» – уточнила Лорейна, сидевшая на краю моей кровати. Она выглядела уставшей. Даже повзрослевшей, что ли. Откуда эта седая прядка на виске? «Спит. Спишь». Растерялся я и неожиданно для себя смутился. Я по-прежнему в одном куске ткани на бедрах и халате. «Хорошо. Прогонишь?» Она потерла глаза и неожиданно легла на кровать и подтянула ноги к животу, устало прикрывая глаза. А я, словно вживую, снова услышал голос матери. Прошлое и будущее перемешается. Сглотнув комок в горле, я подошел ближе. Нет, отдыхай. Присел возле ее ног. Расшнуровал тяжелые и изношенные ботинки, стягивая с маленьких ступней. Встал, чуть приподнял ее, укладывая на подушки, и прикрыл одеялом. Взглянул на нее, а она смотрела на меня так, словно видела впервые. Или не видела долгое время. «Долгий путь был к тебе, не прогоняй». Ее глаза заполнились слезами. «Не буду, да и не хочу». Неожиданно лег рядом с ней и прижал к себе. «Я посплю чуть-чуть и потом расскажу». «Отдыхай, я рядом». Моя душа расцветала, лед таял. И я внезапно почувствовал себя живым. Закрыл глаза, тоже засыпая, но с чувством, что все так и должно быть. Все, что сейчас происходит, правильно. «Тесс, уснул, милый? Устал?» На плечо легла рука Лорейны. Я вздрогнул, просыпаясь с удивлением, смотря на свою пару из сна. Да, повзрослевшую, но все ту же, мою нежную и любимую жену. Сгреб ее за поясницу, прижимаясь к ее плоскому животику. Там, внутри нее, билось сердечко нашего сына. «Нам пора?» Мне так не хотелось ее отпускать из своей пещеры. Охватывал страх, что как только она покинет ее пределы, то растает, и я снова потеряю ее. «Все будет хорошо. Пришло время объединения». Она погладила меня по голове, ероша волосы. «Тогда идем». Я со вздохом разочарования оторвался от нее и поднялся с кресла. Взял за руку, открыл портал в ее мир, сразу к замку. «Детка, тебе нехорошо?» На плечо мне легла рука монахини. Действительно, ноги снова подвели меня, и я сидела на полу в храме. Новости, которые мне сообщила богиня, не обрадовали меня и очень напугали. «Да, немного». Я, взявшись за ее руку, поднялась. Плащ откинулся, я испуганно охнула, боясь, что увидит феникса. Но птицы у меня в руках не было. Слова богини всплыли в памяти. «Фамильяр тебе ни к чему. Не место ему в этом времени. Давай-ка, идем покушаем. Отвар тебе заварю укрепляющий. Да за чашкой чая поболтаем». На меня смотрела очень пожилая монахиня. Я ее не помню. Кажется, она и не приходила в приют. Либо умерла до того, как я начала запоминать взрослых вокруг себя. «Да, спасибо. Наверное, и вправду лучше поесть». Мы, придерживая друг друга, пошли не в приют для женщин, а в сторону келий. Она, проходя мимо юных монахинь, попросила принести еды на двоих. Я, как основательница этого приюта, имею некоторые привилегии. Не всегда ими пользуюсь, но сейчас самое время, — пояснила она. Мы пришли в одну из келий. Она открыла дверь, запуская меня и заходя внутрь. Ополоснув небольшой чайничек, она насыпала в него травки, залила водой и поставила на стол. Я удивленно покосилась на нее. Здесь нет огня. Как она собирается его кипятить? Я одна из тех, кто, обладая магическим даром, остался здесь при монастыре. Она приложила руки к чайнику, моментально накипятив его. Только вот не весь дар запечатали мне. Но ведь ты не расскажешь никому. Она улыбнулась мне. «Нет». Покачала я головой. «Вот и славно!» Дверь кельи постучались и внесли поднос с едой. «Кушай. Потом поговорим. У меня мед припасен на особый случай». Монахиня достала небольшой кувшинчик с полки. Его горлышко было перемотано тряпицей. Мы медленно и тихо ели, словно времени у нас было много, хотя у меня его точно чересчур. «Благодарю». Я поставила пустую чашку на стол. «Вот и хорошо». Она отодвинула посуду от себя. «А теперь послушай. Я, конечно, уже старая, но все же кое-что мыслю. Прислушайся к совету. Не бросайся с головой в неприятности, если не считаешь, что уверена, что выйдешь из них в целости и сохранности. Время словно песок. Может течь сквозь пальцы, как вода, а может застыть под огнем. Поэтому, прежде чем что-то делать, Откинь эмоции, жалость, и тогда решай. Сегодня отдохни, поспи, а завтра с рассветом, как откроют двери храма, ступай. Сразу уходи в мир эльфов. Тебе здесь делать нечего. Накличешь беду еще. Откуда вы знаете? Удивленно посмотрела на нее. Да, я думаю, вы правы. Я много чего слышу. Голоса богов иногда достигают и моего разума. Она ласково посмотрела на меня. Помни, ты не должна пересекаться с теми, кто тебя еще не знает. Я понимаю, кивнула я. Мне нужно подумать, как все это сделать. А еще перебери сумку. Я думаю, там найдется то, что тебе поможет пережить потерянное время с меньшими проблемами. Вы так много обо мне знаете? Я снова удивленно посмотрела на нее. Это не я. Это храм навевает, или боги. Я только строю общую картину. Она поднялась со стула. А теперь ступай. Сегодня в приюте будет пусто. Все нашли себе пристанище, а вот завтра будет опять наплыв страдалец. Благодарю. Я поклонилась ей. Знала ли я, что мне будет кланяться сама королева драконов? Буркнула она себе под нос, отворачиваясь и уходя к низкой кровати, укладываясь на нее. Я вышла из кельи, осторожно прикрыв дверь за собой. Прошла через храм и вышла к приюту. Вошла в него и, пройдя к койке, которую выбрала, села на нее. В помещении было пусто. Все монахини при деле, ни одна не сидит сложа руки. Недолго думая, встала, чуть сдвинула перегородку, закрывая себя от двери, и, сняв с плеча пространственную сумку, произнесла заклинание опустошения. Она начала выбрасывать все из своего нутра. Куча получилась приличной. Есть даже запасной комплект одежды. Немного монет, в том числе и золотых. Остаток от аванса секретарши. Сердце болезненно сжалось. Почему все так случилось? Что мы натворили? Моя учебная тетрадь, записная книжка, что записывает мысли. Каким-то образом сюда попала книга по травничеству из библиотеки Академии. Забытый запас еды, но благодаря пространственному карману она сохранила свежесть. Какие-то мелочи вроде расчески и пары шнурков для волос. Котелок, ложка, даже старое огниво, которым я ни разу не воспользовалась. Пару мешочков с травами для чая, фляжка с водой. Проща и пара поясных кинжалов, моток крепкой веревки. А самое ценное, что мне пригодится в столь долгом пути домой, это несколько чешуек первородного змея. Я обменяю их на драгоценные камни. Ведь мне больше ничего нельзя брать с собой. Я вздохнула. Собрала все обратно и, завернувшись в плащ, легла на кровать. Путь у меня будет долгий. Надо составить точный план.